Глава 7. «Не нравится мне это», — тихо произнес Артур, когда мы приблизились к нужной планете. Сам прыжок прошел спокойно и без проблем. Никаких сбоев. Корабль показал себя отлично. Да и выход из прыжка тоже был нормальным. Никакая засада нас не встретила. Вошли в звездную систему, просканировали ее. Ничего сильно подозрительного не обнаружили и полетели к нужной планете. А вот на подлете к ней начались сюрпризы. И нет, никакого враждебно настроенного флота на ее орбите или еще чего-то подобного. Лишь обломки. Много обломков. Когда-то тут произошло грандиозное сражение, оставившее после себя обломки сотен кораблей. И были там не только мелкие вроде фрегатов или эсминцев, но и линкоры. Серьезный бой был здесь. И бились явно до последнего. «Никакой активности не обнаружено. Это лишь мертвые обломки», — сообщил Кэп результаты тщательного сканирования. «Мы раньше-то ничего и не обнаружили, потому что тут лишь груды безжизненного металла. Безусловно, это хорошо видимая аномалия, но не угрожающая нам. И искали вначале мы немного другое. Летим дальше!» Повинуясь приказу, наш фрегат продолжил движение вперед, окутавшись щитами и усердно сканируя каждый метр пространства. Но вот мы влетели в поле обломков, кажется, окружающее планету целиком. А ничего так и не произошло. «Кэп, может, мне кажется, или у части обломков есть странные повреждения, словно их уничтожило нечто со стороны планеты?» — спросил Артур, когда нам осталось уже совсем немного до конца поля. «Может, и не кажется», — задумчиво ответил Кэп. «Подлетаем к самому краю, и там пока останавливаемся». Еще минута, и несокрушимый замер рядом с крайними обломками, укрывшись между ними. Поддавшись общим опасениям, приказал Эклайзу анализировать все поступающие с датчиков фрегата данные. Ищет он любые странности и вообще все подозрительное. Хотя сам я вроде бы ничего такого не заметил. Обломки как обломки, никакой энергетической активности. «А это еще что за задница планетарных масштабов?» — спросила Асара, тоже присутствующая на капитанском мостике, когда нам открылся вид на планету. Раньше же ее скрывали за собой обломки, и кроме того, что она там есть, ничего не было видно. И, пожалуй, я с ней полностью согласен. Судя по лицам остальных, они тоже. Видимая нам часть планеты покрыта сплошным плотным облаком. Результатов сканирования пока еще нет. Но почему-то мне кажется, что оно отнюдь необычное, а что-то вроде полевого. «Кэп, я же не ошибусь, если скажу, что ничего подобного в общедоступных данных об этой планете нет?» Спрашиваю вслух. «Может, меня подводит память?» Разумеется, я поискал информацию, куда же мы летим. Времени было немного до прыжка, но кое-что нарыть удалось. Довольно горячая планета с частично проведенным терраформированием. Жить на ней можно, но недолго. Или атмосфера доконает, или температура. Но в целом планета терпимая, в подготовленных поселениях жить можно без проблем. И все, больше никакой информации. Ни о каких-то поселениях на ней, ни о боях за нее, ни о здоровенных полевых облаках, или на что мы сейчас смотрим. Вортекс тоже не потрудился предоставить информацию о чем-то таком. Вопрос. Никто об этом не знал? Во что слабо верится? Кто-то постарался скрыть происходившее здесь, почистив все, что только можно в сети. Или же Вортекс намеренно нам не предоставил всю информацию, хотя у него самого она была. Если так, тогда странно. Он же, по идее, заинтересован в успешном завершении выданного нам задания. Или же мы что-то упускаем ввиду недостатка данных? Нет, Сергей, ты не ошибаешься. По всем имеющимся у нас данным, это обычная захолустная, никому не нужная планета. И ничего значимого с ней никогда не происходило. Уж тем более, за нее не было таких масштабных сражений. Но, как мы убедились лично, на самом деле... это не совсем так. Поэтому смотрим в оба, здесь может быть все что угодно. Ладно, подождем, пока сканеры сделают свое дело. Так как сканирование проводится глубокое, то процесс не быстрый. Время тянется медленно, но и делать особо нечего. В глобальную сеть, после того, как вышли из прыжка, уже залез. Во время же прыжка доступа к ней нет. И с этим за прошедшие века так ничего и не сделали. Позор им. За время, что мы летели сюда, мир не рухнул. Кажется, ничего глобального не произошло. А по мелочам? Там каждый день, а то и каждый час что-то происходит. Задолбаешься отслеживать все. Да и ни к чему мне это пока. «Сканирование завершено!» Вырвал голос Кэпа, меняя сети, куда я полез проверить, не ответило ли слияние на мое сообщение. Проверил уже, когда только прилетели сюда, но, мало ли, стоило убедиться. Но нет, тишина. И это печалит. Они ж, блин, искины, не живые люди. Что им стоит постоянно мониторить сеть? Ничего. А значит, дело еще в чем-то. Вот только я без понятия в чем. Переключившись на сеть корабля, смотрю, что мы там обнаружили. Как и думал, облако необычное, полевое, и состав там такой, что без брони соваться опасно. Даже не просто без брони, а чего-то более весомого, например, вездехода или хотя бы челнока, защищенного мощными щитами. Но с челноком другая проблема. Там сильный ветер, и условия для полетов те еще. Человек в обычной одежде протянет там, может, минут 10, а то и, скорее всего, меньше, а потом от него просто ничего не останется, это не говоря про трудности с дыханием. Очень приятное и гостеприимное место. Настолько, что хочется развернуться и полететь куда-то еще. К моему удивлению, атмосфера в целом должна быть пригодна для дыхания. Больше выяснится, когда мы там окажемся, и датчики на броне или технике смогут провести ее анализ. Там жарко, сейчас плюс 50. Ну и связь может барахлить из-за полевого облака, но не факт. Кроме всего этого, обнаружилась электромагнитная активность, причем не природная, а искусственная. На планете однозначно есть цивилизация. Правда, рассредоточена она как-то странно, разбросана небольшими отдельными очагами, и, учитывая условия там, это непонятно. Проще было бы выживать в одном поселении под куполом. Вряд ли у небольших поселений есть свои щиты. Хотя, кто знает, из космоса, из-за облака ничего не видно. Больше что-то выяснить с помощью сканирования не получилось. Не раз упомянутое облако очень мешает. «Кэп, а это точно нужная нам планета? Мы не промахнулись случайно?» Спрашиваю, закончив изучать данные сканирования. Эклайс их тоже проанализировал и ничего нового не нашел. «Точно, я перепроверил. Мы прибыли по указанным координатам. Никакой ошибки». «Эх, тогда где нужный нам объект?» «Вон там должен быть», — ответил Кэп, указав самый центр облака. «Предлагаю перед тем, как предпринимать что-то дальше, облететь планету по кругу и просканировать тут все еще раз», — предложил Док. Возражений ни у кого против такой разумной идеи не нашлось, и мы, осторожно маневрируя между облаками, начали облетать планету. Вылетать на открытое пространство ближе к планете не решились. А вылетать с другой стороны смысла нет. Обломки будут мешать сканированию. Не то чтобы совсем уж сильно, но тем не менее. Час на все, и мы вернулись на прежнее место. В космосе обломки и еще раз обломки. Причем, похоже, теперь даже и я это заметил, что как минимум некоторые корабли сбили именно с поверхности планеты. А вот все остальные, кажется, были уничтожены в ходе космического сражения. Одни пытались прорваться к планете, а другие им этого не позволяли. Сама планета целиком окутана полевым облаком. Нигде не видно хоть небольшого разрыва в нем. Электромагнитные сигнатуры встречаются по ней всей. И это снова странно. Очень большого скопления, которое бы свидетельствовало о том, что в том месте есть полноценное поселение, мы так и не засекли. Ни одного. Но вот разных мелких. Странность не в самом их наличии, а в том, что они по всей планете. Причем можно даже сказать, что относительно равномерно распределены, что вызывает вопросы. Эта планета никак не выглядит раем для жизни, чтобы там пытался много кто жить. Что-то ценное на ней не добывается и не производится. Во всяком случае, по официальным данным. С другой стороны, Будь она в самом деле такой, вокруг нее не было бы столько обломков кораблей. Их тут даже не сотни, а тысячи. Обломки полностью окружают ее. От каких именно кораблей это обломки? Сказать сложно. Слишком уж сильно все перемешалось. Но это однозначно обломки от кораблей, произведенных где-то у нас, не неизвестной расы. «Идеи? Предложения?» — спросил Кэп, когда фрегат замер ровно напротив нужного нам места. «Сигнала маячка нет?» «Нет». «Тогда нам нужно туда, на фрегате, лететь смысла нет. Сам он пусть и может приземляться на планеты, но не сильно приспособлен для этого. Летим на челноках, штурмовая команда. А остальные останутся здесь и будут нас прикрывать». «Ты летишь?» — с надеждой в голосе спросил Кэп. «Лечу», — отвечаю, тяжело вздохнув. «Хотелось бы остаться тут и наблюдать за всем со стороны, но будет неправильно. Мои навыки могут понадобиться там, внизу. Да и как боец я буду не лишним в условиях дефицита людей в нашей команде». «Это хорошо». «Асара, готовь своих! В один челнок влезете? Сергей, будешь пилотом?» «Буду». «Влезем», — ответила девушка. «Да, для меня она, пожалуй, девушка. Долго думал, как к ней относиться. Ей лет 30, но по сравнению со мной... Главное, не забыться и не назвать ее юной, как Вортекс. Это будет перебором и крайне подозрительно. Да и я внешне же не старик, а примерно ее ровесник. Помните, находите цель, забираете, возвращаетесь. Не задерживайтесь там зря и постарайтесь избегать проблем». «Легко сказать», — отвечаю, смотря на полевое облако, так шикарно скрывающее все, что находится под ним. «Куда мы летим? Что нас там ждет? Узнаем мы это, лишь когда окажемся на месте. И это нисколько не радует. Хотелось бы нормальной разведки, а не полета в полнейшую неизвестность». «Тогда готовьтесь», — произнес Кэп, отпуская меня со Сарой. «Ей еще нужно снарядиться, собрать бойцов. Я уже в броне. Правда, без винтовки и части расходников. Так что мне тоже нужно подготовиться к вылету. С мостика выходим вместе, но я направляюсь в свою каюту. Там у меня запас всего нужного хранится, да и винтовка там моя. Не то чтобы я не доверял общему арсеналу, просто как-то так получилось. Я почти все время в броне, спокойнее как-то так, и использую ресурсы ее эскина. Вот и все остальное тоже держу под рукой. Но я и без нее хожу, не нужно думать, что совсем свихнулся. Во время прыжка, когда не было доступа к глобальной сети, ходил и в обычной одежде. Минут 10 на сборы, набрал всего с хорошим запасом, забив в броне все отсеки для хранения и крепления для расходников. И мы встретились в ангаре. Кэп нас там уже ждал. «Готовы?» — спросил он, когда мы собрались у челнока, окинув нас внимательным взглядом. 10 человек, считая и меня. Вот и вся штурмовая команда несокрушимых. Все снаряжены в лучшие из того, что у нас есть и доступно для использования». «Готовы. Тогда удачи. Параметры маячка выслал вам». Кивнув ему, поднимаюсь на челнок и занимаю место пилота. Подготавливая машину к полету, смотрю, что там прислал Кэп. «Угу, параметры работы маячка, чтобы его можно было засечь. Судя по ним, это какой-то хитрый маячок. Весьма специфические параметры». Пара минут, а Сара с бойцами заняли пассажирские места, и я начал выводить челнок из ангара. Покинув корабль, направляю его к планете, внимательно следя за обстановкой через датчики фрегата. 12 секунд, и мы вылетели за пределы обломков, оказавшись в открытом космосе между планетой и ими. Мгновение другое, кажется, ничего не происходит. Все спокойно. Напряженно слежу за всем, чем только можно, ожидая всего. Но вроде бы тихо. Прибавляю скорости и продолжаю лететь к планете, на всякий случай активировав все щиты челнока, даже фронтальный. Неспокойно мне как-то. До входа в атмосферу осталось всего ничего, когда датчики несокрушимого зафиксировали вдруг появившуюся на поверхности планеты крупную энергетическую аномалию. Ее раньше там точно не было, и она стремительно растет. Пара мгновений, и появилось еще несколько таких же аномалий в других местах. И что это еще за хрень такая там? Сигнатуры какие-то странные. Что-то мне они напоминают, но вот что именно, никак не могу понять. На уме вертится, но... Неужели... «Да вашу ж мать!» Выругавшись вслух, резко бросаю челнок в сторону, выжимая из его двигателей максимум. Вовремя. Еще миг, и то место, где челнок только что находился, пронзил энергетический луч, ударивший с поверхности планеты и прошедший прямо через полевое облако. Кажется, то нисколько ему не помешало. «Там орудие ПКО!» Громко говорю, швыряя челнок из стороны в сторону и отчаянно пытаясь уклониться от всех выстрелов. Ведь по нам стреляет не одно орудие, а больше. Спустя буквально секунду после первого выстрела по нам снова прилетело, только уже из другого места. Потом еще и еще. А там уже и первое орудие закончило перезаряжаться. Эклайс насчитал 6 орудий. Ладно то, что стреляют. Как они наводятся на нас. В космосе никаких спутников мы не засекли. Хорошо замаскированные, спящие. Или с планеты наводятся? Через облако? Сомнительно, но возможно. «Сергей, возвращайтесь!» — раздался голос Кэпа по каналу связи. «Нет, это рискованнее, чем лететь дальше. Мы уже почти вошли в атмосферу. Продолжаем выполнение задания!» Отвечаю ему и ввожу челнок в атмосферу планеты. И уклоняться от выстрелов стало сразу же сложнее. Да что сложнее? Это стало практически невозможно. И по нам, конечно же, прилетело. Нас ощутимо тряхнуло. Фронтальный щит ярко вспыхнул. Просел до 20% мощности. Но все же выдержал. «Ну же, давай, родимый!» Шепчу сам себе и заставляю челнок вильнуть в сторону и пропустить мимо себя очередной выстрел. Эклайс уже просчитал тайминги орудий ПКО и рассчитал относительно спокойные окна. Несмотря на то, что они стреляют вроде как друг за другом, все же такие окна есть. Небольшие, в секунд 5-10, но есть. И они как нельзя кстати, чтобы перевести дух и приготовиться к следующему раунду безумных маневров. Наконец-то челнок вошел в полевое облако. Сразу же вспыхнули щиты, сдерживая агрессивную внешнюю среду. И, судя по показаниям датчиков, среда там в самом деле агрессивная. Сильный ветер, куча самых разных твердых частиц, действующих не хуже какой-нибудь наждачки. Не будь у челнока щитов, ему пришлось бы тяжело, даже не знаю, сколько бы продержалась броня. По идее, должна спокойно выдерживать такое. Все же она рассчитана на разные нагрузки, вплоть до совсем уж экстремальных. Однако, кто знает? Проверять у меня нет большого желания. Но все это ерунда. Важно то, что, кажется, по нам перестали стрелять. Из-за облака потеряли? Оно все же мешает их сенсорам? Хотелось бы, чтобы так было. Немного сбрасываю скорость, не торопясь покидать облако, но и так, чтобы не сдувало ветром. Похоже, нас все-таки потеряли, не вижу ни одного выстрела. И датчики фрегата ничего больше не фиксируют. Аномальное излучение на поверхности планеты тоже пропало. Похоже, орудия потеряли цель и перешли обратно в спящий режим. Немного непонятная у них получается программа. Но это не мое дело, нам только лучше. «Мы выйдем из облака немного в стороне от цели, на всякий случай». Сообщаю всем по каналу связи и направляю челнок вдоль облака. Нашу траекторию полета могли просчитать, ничего сложного в этом нет. И, возможно, стоит нам вылететь из облака, и нас будет что-то поджидать. Но вот если мы вылетим в другом месте, тогда, может, будут шансы что-то успеть предпринять. Надеюсь на это. Минут 5 неспешного полета и борьбы с сумасшедшим ветром, и мы все же вылетели из облака. Вынырнув из него, я сразу же принялся ощупывать сенсорами челнока окружающее пространство. К сожалению, датчики фрегата тут нам уже помочь почти не могут. Кажется, все спокойно. Закончив изучение обстановки, лечу к нужному месту. Пока есть время, смотрю и собственными глазами на поверхность планеты. «Что здесь произошло?» Раздался удивленный голос Асары в канале связи. И ее удивление легко объясняется. Вся поверхность планеты, что видна нам, покрыта воронками от взрывов. Ощущение, будто кто-то зачем-то усердно бомбил саму планету. Часть ее поверхности оплавилась и спеклась во что-то очень похожее на стекло. Часть почернела. Остальная часть превратилась во что-то непонятное. только изредка встречаются небольшие клочки нормальной песчаной почвы. Наверное, нормальной. Я же без понятия, что тут нормальное, а что нет. А вот каких-то руин, того, что могли так усердно бомбить, пока не видно. То ли бомбежка стерла все напрочь, не оставив даже каких-то намеков, то ли... Я не знаю. Бомбили саму планету? Звучит дико, но мало ли. Странности странностями, а про управление челноком не забываю, как и про то, зачем мы здесь. Было желание свернуть куда-то в сторону и попытаться получше осмотреться, но останавливало две вещи. Первое — рабочее орудие ПКО. Кто сказал, что тут нет рабочего ПВО? То, что оно до сих пор нас не обстреляло, ничего не значит. И второе — не думаю, что нам стоит тут задерживаться. Так что продолжил лететь по нужным координатам. Правда, визуально там ничего не видно, только изрытое взрывами плато. Но видимость тут оставляет желать лучшего. Из-за полевого облака в небе здесь стоит, если и не полумрак, то близко к этому. Может, Вортекс что-то перепутал или опоздал на энное количество лет? Может и так, хотя все же сомнительно, не того масштаба он персона, чтобы так ошибаться. Но проверить и убедиться в любом случае стоит, поэтому продолжаем лететь дальше. Кэп, пока мы тут, вы еще раз проверьте космос у планеты на спутники. Как-то на нас наводились же, и, судя по всему, делали это из космоса. Обращаюсь к Кэпу спустя минуту спокойного полета. Ничего не происходит. Датчики челнока и фрегата ничего нового не фиксируют. Пейзаж за бортом без изменений. Принято. Искин зафиксировал ухудшение качества связи. Пока не критично, но, возможно, связь вообще пропадет. Имейте это в виду. Мы будем ждать вас 2 дня с момента пропадания связи. После этого отправляемся на ваши поиски, если будет такая возможность. Если же нет, покинем звездную систему. Понял. Конец связи. Приближаемся к точке высадки. Сообщаю Кэпу и полностью сосредотачиваюсь на управлении челноком и наблюдении за округой. Судя по навигационной системе, мы уже близко к нужной точке. Вот только я по-прежнему ничего там не вижу. Ни каких-то построек, ни тем более какого-то поселения или хотя бы намека на него. Ничего. Просто такой же ландшафт, как и вокруг на многие километры. Пролетев над нужной точкой, делаю круг и возвращаюсь обратно, замедлившись и снизившись почти до самой поверхности. Осталось несколько метров до нее. «Кто-нибудь что-то видит?» — спрашиваю по каналу связи, всматриваясь в проносящуюся внизу землю. «И хоть убей меня, ничего там все еще не вижу. Песок, кратеры от взрывов. И все. Если здесь что-то и было, то от него ничего не осталось. Поселение? Могло и быть, почему нет? Только его напрочь разбомбили, а оставшиеся следы спрятали пески». «Сергей, посмотрите по вот этим координатам. Наши датчики фиксируют там слабое излучение», — раздался голос Кэпа в канале связи. «Принято», — отвечаю и направляю челнок немного в сторону. Пара сотен преодоленных метров, небольшой бархан, и за ним мы увидели нечто похожее на какое-то строение, почти полностью заметенное песком, но тем не менее явно искусственное. «Что-то есть», — оповещаю всех и заставляю челнок зависнуть немного в стороне от находки. «Садимся?» — спросила у меня Сара. «Хороший вопрос. Отсюда не понять нормально, что это такое. Нужное нам или нет? Какое-то строение. Обстреливать нас не спешит. Каких-то признаков рабочего энергоснабжения не вижу. Но на этом и все. Больше не рассмотреть. Нужно садиться и лично осматривать». «Кэп, сканеры фрегата не могут прощупать объект перед нами?» «Нет, полевое облако мешает этому. Максимум, что мы засекаем, это слабое электромагнитное излучение. Вам придется самим разбираться с этим». «Понял, мы садимся», — сообщаю всем и сажаю челнок в 10 метрах от строения. «А куда еще? Нормальной посадочной площадки тут нет. Ангара какого-то тоже. Вот и осталось только садиться прямо так». «Сергей, датчики фиксируют изменения в облаке. Кажется, начинается буря», — сообщил Кэп. «Когда она накроет нас?» «Сложно сказать, пока слишком мало данных». «Понял, будем иметь в виду». Посадив челнок и убедившись, что все нормально, перевожу его в режим ожидания, часть его систем продолжит работать, и если вдруг что, я смогу даже дистанционно им управлять. С учетом того, что нас может накрыть песчаная буря, это будет совсем не лишним, а то вдруг его завалят песком, отколупывать замучаемся. А так он врубит движки и сам, скорее всего, вылетит из-под песка. Мощности ему должно хватить. Ну а нет, хотя бы найти его можно будет. «Выгружаемся!» Говорю, покинув место пилота и направляясь к выходу. Бойцы сразу же повскакивали со своих мест и тоже двинулись наружу. Буквально пара секунд, и мы все были уже снаружи челнока и осматривались по сторонам. Стоило последнему человеку покинуть его, как челнок сразу же задраил все люки и окутался щитами, перейдя в режим ожидания. «Давай команду, это же твой отряд», — тихо говорю о Саре, а то она что-то не спешила раздавать приказы и странно поглядывала на меня. Услышав мои слова, она снова взглянула на меня, но теперь перестала отмалчиваться, отстранившись от командования, и занялась привычным делом. Пара коротких приказов, и мы, построившись в боевой порядок, направились к обнаруженному строению. Это, похоже, вход куда-то. Когда мы подошли к нему вплотную, это стало очевидным. Окон нет. Мощные стены и единственный вход, сейчас почти полностью засыпанный песком. На нормальное здание не тянет. «Заходим», — отдала новый приказ Асара. «Я же в это время сканирую округу. Пока никаких признаков сети или работающей техники. В броне есть соответствующие датчики, чтобы засекать такое. Это не сенсоры фрегата, но тоже неплохо. Кстати, датчики проверили и атмосферу. Она, в общем-то, пригодна для дыхания. Когда нет бури, можно смело дышать. А вот когда будет буря, нужны или фильтры, или вообще замкнутый цикл». Тем временем первый боец, взявший на себя роль разведчика, пробрался внутрь строения и сообщил, что там чисто. Следом за ним двинулись и остальные. Попав внутрь, осматриваюсь по сторонам. Какой-то тоннель, ведущий в сторону, куда нам, по идее, нужно. Сейчас частично засыпан песком. Вроде бы в нем ничего не работает, освещения нет. Убедившись, что все здесь, Асара повела нас дальше. И чем больше мы проходим, тем меньше песка становится. Метров 50, и песок окончательно исчез, а мы ступили на твердый пол тоннеля. Следов серьезных разрушений не видно, только запустение. Сам тоннель широкий и высокий, метров 10 в ширину и 5 в высоту. Каких-то систем обороны не видно, но, возможно, они были спрятаны. На первый взгляд не сказал бы, что его построил какой-то чуждый нам разум. Все вполне привычно. Скорее всего, он был техническим. И не похоже, что его брали штурмом. Никаких признаков прошедшего боя не видно. Еще метров 100 по нему, и мы добрались до массивных приоткрытых ворот. Заглянули за них. Ничего опасного не заметили. Пошли дальше, постепенно приближаясь к точке, указанной вортексом. Округу сканировать не перестаю. Но пока ничего. Сигнала маячка тоже нет. «Несокрушимый! Меня слышно?» Вызываю фрегат. Но в ответ получаю лишь белый шум. А вот это плохо. И я совсем не заметил тот момент, когда связь пропала. Буря этому виной или то, что мы забрались непонятно куда. Пробравшись за ворота, мы попали в огромный зал. Почти пустой, что странно. Ни какой-то техники, ни еще чего-то. Только пара контейнеров. Что это вообще за место? Какая-то подземная база, лаборатория, завод, убежище? Что еще может быть вот таким? Подземный город? Учитывая все увиденное, это не такой уж невозможный вариант. Подземное поселение вполне подошло бы для жизни. И, возможно, обошлось бы дешевле, чем нормально оборудованное поселение на поверхности. Правда, смущает меня это запустение. Не похоже, что тут кто-то сейчас живет. Продолжаем движение. «Призрак, есть что?» «Нет, все глухо». Кивнув, Асара сосредоточилась на наблюдении за округой и командовании своими подчиненными. Те же разошлись в стороны, проверяя все помещение. Пройдя зал насквозь, мы уперлись в очередные ворота. Повезло, что приоткрытые, пробиваться через них было бы то еще задачкой. За ними оказался еще один тоннель. «И мы пошли туда». Выбора особого у нас все равно как бы нет, да и движемся как бы в нужном направлении. Тоннель, залы, помещения, коридоры. Проходим их один за другим, быстро осматривая. Всюду запустение и разруха. Что меня смущает, не видно следов боев. Почему это место бросили? Внимание! Обнаружены незарегистрированные биологические объекты. Активация протокола «Бастион». Внезапно чуть ли не оглушил нас механический голос, когда мы проходили очередное помещение, уже солидно углубившись в этот подземный комплекс. Услышав его, мы замерли и ощетинились оружием во все стороны. «Биологические объекты, это же мы?» — тихо спросил кто-то в канале связи. «Скорее всего». Миг, и повсюду начали зажигаться лампы освещения, а датчики на броне зафиксировали колоссальный скачок электромагнитного излучения. Кажется, это место начало просыпаться, и, похоже, лишь с одной целью — наказать нас за вторжение.